И снова здравствуйте, да? Да. Сегодня у нас 24 апреля 2015 года. У нас произошел там сбой. Я так понимаю, что не у нас, а в Ютубе. Это уже. Почему в Ютубе? Это как? Нет, это провайдер. Это у нас интернет. Ну, провайдера, ну ладно, конечно. Пусть будет провайдер. Ну, в прошлый раз YouTube, сейчас провайдер как. И в прошлый раз то же самое. У нас же прекратилась просто подача интернета, грубо говоря, нам на компьютер. Хорошо. Значит, мы говорили вот по поводу того, что Рамзан Кадыров предложил отстреливать всех силовиков, которые приедут на территорию Чечни без его разрешения или без разрешения соответствующих его нукеров. Да, и что Песков? Мы говорили, да, и Песков об этом ничего об этом. Вся страна слышала, а он, да, не слышал. Так что забавно. То есть это таким образом еще Кадыров такой месседж сделал, да, что с Чечни выдачи нет. Ну, раньше с Дона выдачи не было, да, а теперь с Чечни. То есть, если кто-то что-то начудит, если он будет любезен Кадырову, то его, конечно, не отдадут. А забрать его не смогут по причине того, что его тогда будут защищать, поскольку тех будут мочить не потому, что они пришли кого-то там захватить, кого не нужно, а потому что они приехали с оружием и в этих касках, и в масках, как Кадыров сказал. Так что это очень забавно. Как вам написать письмо, меня спрашивает Вячеслав? Ну, в Твиттер напишите, в личку. Вот. Вот Кадыров, я так понимаю, понял, наверное, что он немножко лишканул, поэтому заявил. И тут же в обратную сторону, как он всегда любит, так это. Да, не, он, да, пафосом, он молодец, да? Он заявил, что он готов уйти со своего поста. Я думаю, что те пиарщики, которые вокруг него, они очень четко представляют. Представляешь, это заявление сразу забило все ленты. И то есть то ушло вниз, и там, если ты будешь искать Кадыров, то ты найдешь, что Кадыров готов уйти со своего поста. Но ты не найдешь, что Кадыров готов мочить всех ну, подряд. Ну, а чего это интернет-то? Интернет уже все знает. И это понятно, но дело... А Первый канал и так не покажет, ну, мы же понимаем. Да. Но все равно это имеет, как бы я считаю, значение. Это я думаю, по крайней мере. Вот так адвокаты семьи Немцова просили допросить Рамзана Кадырова. А еще за Кадырова вступился губернатор Ставрополя, некий Владимир Владимиров, без которого там, ну никак, как без рук, да, без этого Владимира Владимирова, но он хочет тоже проявить себя. Погоди, вот так, а он вступился за Кадырова? Перед, да, кем он вступился? Ну, кто-то... Перед интернетом. А, перед нами с тобой, да? Да, заступается, да, вот, он, что да? Вот он там не такой. А нам вот молодец. Это слово Владимира Владимировна, губернатора Ставропольского. Я вообще не знаю, кто это такой. Края. Нет, оно нам важно, вот вообще, нам с тобой и нашим нет. зрителям. Но ему же хочется перед Кадыровым как-то это попрыгать, самое, да? Прогнуться. На задних, да, лапах. Он же сосед, он. Ты видишь, Рамзан, как я тебя поддержал. Ты меня не бей, да? Да. Если что, я отсосать могу, да? Запросто. Этот может. Этот может. Ой, а вот Путин созвал силовиков России на срочное совещание, наверное, чтобы объяснить им, что в Чечню ходить не надо. Не надо. Я потом не смогу ничего для вас сделать. Когда вас там расплющут, отковыривать мне даже не удастся послать никого за вами, потому что их тоже расплющат. То не, ну а серьезно, как ты думаешь, насчет чего? Я думаю, что это, может быть, там про Чечню и говорилось, но это, конечно, связано с внешнеполитическими делами и с внутреннеполитическими, которые не касаются Кадырова. То есть сейчас под Путиным, в общем-то, кресло горит и очень сильно, а на голове у него шапка горит. И вот у него он такой между двух огней. С одной стороны, воры и жулики, которые его окружают, а с другой стороны, придурки, которые его тащут воевать. А он не хочет воевать, ничего он не хочет, понимаешь? Он хочет как бы вот с этими своими Тимченками, Ротенбергами и так далее. И сейчас он, наверное, вот сидит и думает, нахрен я вообще на все это подписался. Ну, его там подписали всякие Сурковы и так далее. Каждый день ему, наверное, Володин ноет. А я вам говорил, Владимир Владимирович, я вам говорю, я предупреждал, что с этими вот уродами вон что будет. Ну, а вот, кстати, вопрос у меня, ну, это, по поводу Володина. Ведь он же не ястреб Володин, конечно, да, я так понимаю. Конечно. Ему вообще нафиг это не надо. Конечно. Ему же удобнее, наоборот, управлять в мирном времени. Да. А вот тут появился у нас такой, оказывается, есть депутат Госдумы от «Справедливой России» Татьяна Москалькова, которая предложила переименовать российское МВД во Всероссийскую чрезвычайную комиссию. Здравствуй, Феликс. Здравствуй, Феликс. Здравствуй, Фрейд, это называется, а не здравствуй, Феликс. Ну что же. Здравствуй, Климакс, давай так. Здравствуй, Климакс. Да, как угодно это можно назвать, но точно не так. Ну, мы говорили, что сейчас вот начнут. Ты же как раз говорил, но ты, правда, Лугового в этом обвинял, что будет ВЧК, а потом ГУЛАГ. Да, ты говорил, что он будет инициатором. Но видишь, ты ошибся. Там оказалась какая-то. Ну, может, он ее попросил. Да, может, попросился уж. Чтобы не рисоваться лишний раз. Федеральное министерство строительства ЖКХ предлагает направлять государственную собственность обнаруженные драгоценности в ходе планируемой массовой кремации останков из заброшенных могил. Это что это такое? Это бред полный. Понимаешь, сейчас вот приняли федеральный закон о похоронном деле, ага. По которому, значит, так называемые заброшенные могилы будут выкапывать, останки кремировать. Ну, а все, могилы что... продавать. Да, могилы, ну, землю там будут употреблять. И тут вот ситуация какая. Опять мы возвращаемся к РПЦ. Знаешь, что представители РПЦ на это сказали? Ну, основная масса людей, 99% которых будут выкапывать, православные. Угу. Вот я цитирую, представители РПЦ утверждают, что в православных традициях как минимум принято хоронить покойника с нательным крестом. То есть они просят того, что его выкопают, они просят того, что его спалят, там, крестик, там, шапочку, да, шапочку верните. Крестики это наши. Крестики это, да, это надо как-то утилизировать. Покойничка-то фиг с ним. А если могендовит, то соответствующее ведомство придет, да? Да, нет, ну это вообще просто жесть какая-то. Вот они тут уже губу раскатали, куда они будут девать золотые зубы, нательные крестики и так далее, иконки там, ладанки и всякое прочее. Это вот я помню, у меня был Виктор Васильевич Дурманихин, внештатник покойный, Царство Небесное, приличный был человек. И вот как-то у него друг был начальник тюрьмы. Ну, не такой, как ныне, а тот получше. И он умер. И он поехал его хоронить, а тогда принято было самим могилы рыть. Ну, чтобы каким-то трудом, в общем-то, почтение оказать покойным. Ну, они копали-копали на увеки и вдруг наткнулись на гроб. Ну, они люди смелые, а еще и припили. Зачем-то они вытащили этот гроб, достали покойника. А тот оказался совершенно идеально выглядящий. Они залезли к нему в карман и извлекли журнал «Огонек» из костюма. 32-го года. То есть покойничек, вероятно, с 32-го года. Ну, потом они его захоронили как положено, там как-то прикопали, переместились, и это уже... немножко в другом месте. Вот я прихожу на работу и смотрю, он читает журнал «Огонек». Я говорю, ну-ка, дай мне почитать. Он говорит, ну, на, я, значит, читаю. И говорю, а что, где такой хороший журнал взял? Вот он мне начинает рассказывать, каким образом добыл этот журнал, что из кармана у покойника с 32-го года пролежал. Вот когда я вот это вот все услышал, я вспомнил, как Виктор Васильевич, которому вообще ни бог, ни черт, что называется. И вот, но это был такой атеистический советский работяга, начальник 7-го цеха, понимаешь, ну, попы-то, наверное, по-другому должны себя вести. Не как пьющий начальник 7-го цеха, а транспортного причем, да? Как это уже притча во языцах, начальник транспортного цеха. Ну, вот. И как-то они странно себя повели. Я понимаю, что здесь огромное списание денежных средств. Угу. Говорит, никто не знает, сколько могил, ну потому что на Руси как особенно сейчас и всегда хоронят. Ну, раньше-то хоть какое-то расстояние было между могилами, а сейчас все вот так вот скопом, и поэтому там вот столько-то гектаров. А, соответственно, вот столько денег. Ну, ты понимаешь, столько-то кремировали трупов, столько-то то-то-то. И будут там такие сметы космические просто. Ну, я понимаю, что министерству ЖКХ это очень выгодно. кто-то будет выигрывать тендеры, кто-то... Я думаю, лоббировали прежде всего, конечно, похоронщики и держатели кладбища, потому что очень дорогие места, особенно в столице, особенно в кладбище. Да, конечно. На кладбище, которое закрыто для захоронений, понимаешь? И там есть много могил, которые не ухожены. И им давно это прям вот хочется, понимаешь? Конечно. Потому что это стоит миллионы. Вот, ну, и я уверен, что уже скоро, если они примут это, сразу же возникнут скандалы, что на самом деле будут могилы вычищать, скажут, ой, а тут мы перепутали, и она оказывается там что-то такое, два и уже продали место, пришел, и уже другого похоронили, а этого отвезли, люди придут в воскресенье, а там нет их родителей. Раз и это будет. Похоронный бизнес в России интегрированный РПЦ, а она интегрирована в РПЦ, mm-hmm. то обрати внимание, mm-hmm. то есть уже на каждом кладбище есть часовенка, есть храм и так далее, и там уже бабки делят, то есть значит это будет. Потому что туда, куда эти ребята залазят, там везде все на деньги. Оно и сейчас есть, но незаконно. А это будет законно. Правительство России и Аргентины подписали в четверг ряд документов о сотрудничестве по сооружению шестого энергоблока АЭС. Это смешно уже становится или нет, Эдик? Ну, я не знаю, это как-то, это уже и не смешно, потому что... Ну, это идиотизм, да, 102-й энергоблок мы уже насчитали, да, с тобой, который они должны сделать за 10 лет. Я не знаю, на чем Кириенко сидит, у него, по-моему, там, заклинил где-то, зациклилась у него программа. Да, он, да. Он просто мечется и говорит, больше подписывайте договоров, да, любых. Так бумажек. Это путинская, как бы, заслуга, это он президента Аргентины на это раскрутил. Самое смешное, что они подписали протокол, еще ГЭС собираются делать, причем там 2 миллиарда денег, которые даст Внешэкономбанк. Ну, в общем, то есть там такие замутки, это уже какие-то реальные документы, они подписывают по поводу ГЭС. И будет ГЭС ЧУИДО-1 и ЧУИДО-2. Вот, они выиграли уже тендер на это ЧУИДО-1, и теперь будут еще вот пытаться ЧУИДО-2, да и плюс еще ЧУИДО-САЭС. В общем, полная атас. Ну, я понимаю, вот эта вот президентша Аргентины приехала тут поближе к 9 мая, чтобы что-то с них стрясти. Ну, потому что она видит, что все, там грек приехал, 5 миллиардов стряс. Этот там приехал, тоже простили какие-то. Как он с Мадагаскара, и то 89 миллионов простили. И еще пришлют. Ну почему? Если здесь деньги раздают, то сюда все приедут. Ну или почти все за деньгами. В Америке Дед Мороз на Новый год приходит, а у нас на 9 мая. Да, здесь на 9 мая. Акции «Газпрома» подешевели на 3%. Эксперты связывают это с антимонопольным расследованием, которое проводит Еврокомиссия. Ну, это не предел. Дело в том, что после расследования-то будет принято решение о штрафе. А говорят, что так вот люди посчитали, навскидочку, 15 миллиардов – это минимум. 93, говорят, максимум. Ты же понимаешь, что такое 93 миллиарда для «Газпрома» штраф. Какой... То есть штраф это не кредит, если кто-то не понимает. Mm-hmm. Это кредит или вот связанное с исполнением решения суда по ЮКОСу, там какие-то вещи. Здесь, возможно, отсрочка, возможно, что-то обжаловать и так далее. Здесь все, как только штраф влепят, его нужно, ну, срок обжалования пройдет или как бы в инстанцию, в которую необходимо для обжалования обратиться, и там завернут, необходимо будет платить. Да, счета если, там они их арестуют. Конечно, если платить нечем, значит будут арестованы счета, если на счетах средств недостаточно, значит будет арестовано все там, труба, недвижимость, подземные хранилища и так далее. Понятно, это долги не инвесторам, а долги государству. Да, конечно. По закону. Они сразу же в первую голову пойдут. Поэтому, в общем-то, я думаю, с акциями будет еще хуже. Если вот сейчас они реальный штраф какой-то придумают, а я думаю, что они придумают, то там будет вообще атас. Болгария начинает избавляться от российского газа и делает все, чтобы ускорить этот процесс. Ну, в общем-то, все начали. Причем ты понимаешь, она как будет избавляться? Она будет азербайджанский газ получать. Угу. То есть, на самом деле, Болгария подключится практически к той же самой трубе, вот греческой трубе, которую оплачивает Путин. Угу. А получать будет азербайджанский газ. Представляешь, какой маразм? Угу. То есть, Вова вообще летит, мне кажется. То есть, он дает грекам 5 миллиардов, чтобы они сделали трубу, в которой его, как говорится, не пляшут. Да? То есть, угу. там будет азербайджанский, иранский газ, туркменский газ, только не Вовин. Ну, в смысле, не наш. Угу. Власти России приняли решение, хочется сказать, непростое решение, сохранить обязательную накопительную часть пенсии, сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства. Ну что нам теперь? Со следующего года. А, ну все равно. Да. Ну, помнишь, они да, со да, следующего да. года отменить, теперь со следующего года сохранить. Но они в следующем году скажут опять. Конечно, ну естественно, это перевод часов. Ну, причем, ну, если да, у часов год. Только два варианта, здесь огромное количество у реформ, огромное количество вариантов, это не часы. Поэтому, ну... Я, как и в прошлый раз, и в позапрошлый раз, и так далее, могу сказать, что лично у меня достаточно фантазии, чтобы прогулять свои деньги самому, а не поручать это какому-то пенсионному фонду. То ли государственному, то ли не государственному. Я сам могу, хотя я человек не пьющий, но я прогуляю гораздо лучше, чем вот эта наркократия потратит мою пенсию на кокаин, да? Ну, там в интернете я читал расчеты, человек провел. Вот ты, действительно, ты просто берешь эти деньги, откладываешь в депозит и получаешь гораздо больше, чем... Вот просто в депозит, чем ты потом получишь это самое. Эти баллы. Вот гражданам России разрешат иметь сразу два загранпаспорта. А что, деньги кончились совсем, называется? Конечно, да? Понимаешь? Потом три. Да, лишь бы только они купили. Потому что вот ты посмотри, они одновременно с этим говорят, что оказывается на 49,3% получение загранпаспортов упало. Значит, нужно продать второй раз. То есть вот это вот, у человека был обычный загранпаспорт. И он еще будет фиг знает сколько лет действительно. Он говорит, нет, ты можешь еще к нему и биометрический получить. Ну, за это он заплатил, пусть еще за биометрический. Потому что они понимают, что все, это исчерпывающее количество людей. Больше никто не пойдет получать их загранпаспорта. Все, кончились, как говорится. Помните, воздух кончился. Как половину только... упали паспорта получения. То есть, да? Это настолько вот повлияло вот последние события. Да, да? Все. Ну да, ездили, у нас чиновников много, да, они ездили, вдруг перестали ездить. В России появится обновленная версия «Запорожца» и ГАЗ-69. Ну вот люди просто развлекаются уже по полной программе, уже никто не знает, что делать. Давайте это... ГАЗ-69 вернем. Зачем ГАЗ-69, когда есть УАЗик? Да? Я не понял, тут, что эти разработки автомобилей ведутся на базе сельхозакадемии имени Тимирязева. Это вообще какое отношение? Бред не какой-то. Не знаю, это бред, понимаешь? То есть они бредят, они уже каждый, то есть мечутся. Причем наверняка за этим же стоит какой-то Тимченко или еще какой-нибудь инвестор так называемый. А там, ради бог, то есть такие мелкачи, как вот тот дяденька, который фильтры для воды придумывал. Им пофигу, ради бога, ты деньги плати, он тебе что хочешь придумать. Хоть самолет с вертикальным взлетом, хоть запорожец и так далее. Тем более, что выдумать запорожец очень просто. Все документы есть. Слушай, ну вот они пишут, что ну вот этот кроссовер прототипом станет легендарная советская малотиражка «Запорожец», и за основу взята модель ГАЗ-69 полноприводного армейского и гражданского автомобиля. Я так понимаю, оба этих автомобиля никакие не советские автомобили, да, условно говоря. Но они все, ну ГАЗ-69 это... Козел, ну конечно, естественно, да. Виллис. А это Виллис. А Запорожец это тоже не Запорожец. Да, да, это там Рено, да, какой-то, конечно. Этот самый. Ну так взяли бы прототипы, из них бы делали. Все, они из вторсырья-то пытаются сделать. Да, ты прав, я что-то об этом не подумал. Да, конечно, 69-й ГАЗ это Виллис типичный. Тут еще они вот сравнивают с Жуком, Volkswagen Жук, что был, вот он прям молодец, и его сделали новый. и он хорошо пошел. Вот они тоже так хотят. Но они, парадокс в том, что те, кто сделал новый Volkswagen Жук, они сделали его лучше, чем был старый. А эти ребята сделают хуже, чем был старый. Я даже в этом не сомневаюсь. И он как та ракета у них полетит, а потом вернется. Ну, новый Жук и старый Жук — это совершенно два разных автомобиля. Даже это премиальный сегмент. Это просто такая игрушка, да. И вот у нас веселая, значит, новость. Прокурор запросил для Евгении Васильевой 8 лет условно. Очень хорошая новость. 8 лет условно. Смотри, какой добрый прокурор. А ведь мог десятку условно. Условно. Вот просто посадить ни за что человека условно на 10 лет. Да. А суд еще скинет ведь, да? Конечно, скинет. Да здравствует, как это? Наш суд, самый гуманный суд в мире, да. А представляешь, вот смех смехом, а та баба, мать троих детей, которая позвонила про заложенную бомбу, она в тюрьме сидит. И этой 3 миллиарда... похищенного инкриминирует, она нормально разгуливает и прикалывается, и еще вместе с ней прокурор прикалывается. 8 лет условно. Понимаешь, я хоть рассчитывал, что определят меру наказания. Ну, ты говорил, да. Да, там... и отправят ее под амнистию. Нифига. Тут даже еще проще пошли. Ну, они просто глумятся. Они показывают нам средний палец и говорят: да пошли вы в жопу, мы вообще с вами никак. Да, тут причем прокурор заявил, что Васильева обманывала экс-министра Сердюкова. Да, Сердюков там вообще ангел такой, да, пушистик. Да, она обманывала это с адъютантом, изменяла или как? Или она, то есть он такой дебил, что не понимал, что происходит, что ли? Сейчас это и говорят. Именно об этом и говорят. Тогда он хотя бы за халатность должен сесть, если он... Нельзя, идиота, нельзя даже за халатность посадить. Его можно только лечить, ты же понимаешь. Сердюкова даже мы с тобой не сможем посадить. Экспертизу отправить. Конечно, мы не сможем его посадить. Там лечить будут. Да, конечно. Ради бога. Я и не против того, чтобы половину этих ребят загнать в психушку. Даже не против, понимаешь? Потому что ты сам понимаешь, это как в «Полет над гнездом кукушки», да? Угу. Что у наказания тюремного есть срок, который когда-нибудь кончается. А у лечения нет срока. Оно может не кончиться никогда. Поэтому я не против, ради бога. Суд оставил в силе приговор экс-начальнику колонии Копейска по делу о массовых беспорядках. Да, тоже вот замечательно. Тут вот прям так строго оставил. Знаешь, как оставил? Там у него была условная мера наказания, а те иски гражданские, которые... к нему подали, они все отменили. Вот так они оставили. То есть теперь он мало того, что под условным сроком он никому не сидит в тюрьме, он никому еще и ничего не должен. Так замечательно. Угу. Совсем по счетам расплатился, что называется. Замначальник колонии в Якутии подозревается в убийстве заключенного. А что подозревается-то? Можно это слово убрать, наверное. Ну да, тут как классика жанра. А что там произошло? Ну, как кого-то в штрафной изолятор загнали, и потом оказалось, что он погиб. Ну, то есть там телесные повреждения. Вот этот отказывается от всего. Ну, наверное, там пришли призраки, вышел призрак из стены, и его растерзал, этого заключенного. Тут вот убили майора. Да, за банковской картой. За банковской картой в Черняховске. Какие-то молодые люди, 4 человека. Ну, он, майор этот был в отпуске под датой и попросил у них помощи, чтобы они ему машину остановили и отправили его домой. Вот они его отправили. Так что, ну, нахождение в нетрезвом состоянии — это как бы виктимное состояние, то есть состояние лица, при котором оно способно стать жертвой преступления. Это всегда надо помнить, когда особенно напиваешься на российских улицах, что сейчас тот народ, про который мне говорят, я как-то неправильно высказываюсь, как русскому националисту не должно высказываться, да? Вот моим дедам было бы очень стыдно. Вот что сказал мой дед-покойник, который 3 раза в танке горел, русский человек Сергей Кузьмич Рожков, он сказал: их повесь, сынок, повесь их. Вот так бы он мне сказал. Понимаешь? И был бы абсолютно прав. Вот интересная новость. Житель Белгорода украл 14 железнодорожных вагонов и продал их. Ну, сразу же Теодор Рузвельт вспоминается. Помнишь, что совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный вагон. Выпускник университета может украсть целую железную дорогу. Ну, тут, наверное, выпускник техникума был, 14 вагонов продал. Я Корейку вспомнил. Да. Ты знаешь, вот меня всегда обижает. Вот говорят, вот что ты так ненавидишь Путина и путинцев? А я вот не обижаюсь, что это совершенно необразованные люди. Ну, неважно даже, какие у них там дипломы. Но это же видно, что они чмо. Они украли целую страну. Ну, ладно бы они были 7 пядей во лбу. Ну, не так бы это было. Меня бы вот не так это возмущало. Понимаешь? А это ничтожество абсолютно. Украли страну целую. Обалдеть. Да. Вот вчера этот председатель Мосгордумы, это этот несменяемый этот... Угу. Ну, он же диссернет его прижал, да, он отказался от диссертации и сказал: нет, это я сам написал, но спорить не хочу. Ну, то есть там все доказали, что все, все он уже это самое, его должны были лишить, и он за секунду до этого, грубо говоря, выскочил и говорит: да я отказываюсь там, типа, от диссертации. И он это, вот ты сейчас говоришь про подонков, да, вот, вот он прям, вот, ну, вот эти, которые дураки захватили страну, вот как будто... Вот хоть что-то его одно слово правды там вообще нет. И он думает, что вот это вот, ну, грубо говоря... Что он всех перехитрил. Что он всех перехитрил. Да, да, вот это вот бесит. Все время думают, хочется что... взять его просто за галстук. Вот тряхануть, чтобы башка у него вот прям вот так вот, да, как колокол, да, вот так вот. И сказать: слышь ты, мудак, ты кому врешь? Что, мы не понимаем, что ты врешь? 3 человека погибли, 1 пострадал в ДТП в Ленинградской области с участием электрички. Ну, вот это продолжается, все эти, так сказать, рок-н-роллы с поездами. В интернете ходит хорошее видео, там рассказывается про аварии на железной дороге, когда в начале 2000-х их было по 2-3 в год, потом по 5-6, потом 8-10, теперь их по 20, и как бы они по нарастающей идут. Ну, Якунин. Ну, естественно. Ну, вот пригородный электропоезд, ну, тут тоже. Ну, да, это на Павелецком вокзале, да? Ну, да. Ага. На Павелецком вокзале электричка слетела. Страдавших нет. Да. Так. Микроавтобус марки «Фиат» не справился с управлением. Выехал на тротуар, совершил наезд на остановку, задев троллейбус. Да, и люди погибли в Петербурге. Это произошло на улице, на проспекте Ветеранов. И человек, который был за рулем, якобы у него инфаркт случился. И вот, ну, бывает такое, да. Вот, и в Саратове, я помню, был, когда мужик вообще за рулем автобуса ЛиАЗа умер. Помнишь это? На Чернышевской. А там сидели менты в машине. И вдруг, видите, на них ЛиАЗ несется. Они выскочить успели. Представляешь, какие... Шустрые были, выскочили изо всех дверей, она полная была машина, он проехал по ней, переехал через нее, под себя подмял, а у ЛиАЗа там вот, такая, вот такой просвет, подмял под себя, сплющил, переехал и уехал. Ну, ты обалдели, конечно. Вот. Бывает чушь. В аэропорту Внуково задержан гражданин Украины, у которого с собой было 15,5 килограммов кокаина. Ну вот гражданин Украины не понял, что здесь свои торгуют кокаином, здесь нельзя, да? То дальше есть... его называют украинцем. Вот мне интересно, он украинец или все-таки гражданин Украины? Не знаю, в общем-то, как это. Сейчас понятно, что если, допустим, героином торговля делится на какие-то кланы, ну, я имею в виду, там, преимущества имеют определенные, так скажем, граждане, которые, ну, все зациклены на наркоконтроль, конечно, но там есть у кого-то преимущества больше, у кого-то меньше, то кокаин это, безусловно, так сказать, кремлевский, как это пул. Сказать, да, кремлевский бизнес, поэтому что тут говорить, тут, конечно, сразу сплющит, как же человек с кокаином, и не при делах, и не из Кремля, да? Да может он, ну все-таки я не... Не, я тоже не... Я не думаю, что 15 килограмм человек да, на свой страх да, и риск вез. Конечно. Я думаю, что это разборки где-то на другом уровне. Да, там да, у да. них начинается, кто торговать должен. Ну мы же говорили, вот да. во всех странах мира находят кокаин в бананах. И только в России не находят кокаин в бананах. Угу. Почему? Потому что ну, его и не возят в бананах. Его везут контейнером. Чего бананы прятаться? Некоторые люди, называющие себя корпорацией «Енот», разоружили и арестовали ополченцев города Антрацит Луганской области. Эх, ты фотографию не показал. Ты не... А я сейчас поставлю, ага, да. Поставь, да. Да, я помню, что еще там особенно, не показал. Особенная такая фотография. Это очень интересно, да. Где он тут? Енот, да не тот. Вот, вот это, он, наверное. Да. Священный енот, как кто-то сказал, да. Ну, имею в виду священный синод. Да. Вот, да, вот этот вот енот. Вот эти енотовцы разоружили там каких-то ополченцев, которые там являются незаконными вооруженными формированиями. Соответственно, вот эта корпорация «Енот» — это законное вооруженное формирование. У них на страничке они там стреляют из гранатометов, бегают с оружием по России. В общем-то, ну, наверное, являются какой-то незаконной военной компанией. Я так понимаю. Вот. То есть, удивительная совершенно, конечно, вещь. Там, представляешь, ну, предположим, даже с точки зрения вот всяких Гиркиных там. Ну там всяких безлеров, ну там вот возникли какие-то шахтеры, трактористы, которые защищают родной Донбасс. А эти-то вообще откуда? Эти куда? Приходят, отнимают. Это, видимо, ох, тоже трактористы. Ты посмотри, их на одухотворенные лица, да, условно говоря, они, видимо, только что с трактора слезли, поэтому они защищают трактористов. Это воинствующие трактористы. Понимаешь? Но они же не могут других трактористов и шахтеров в обиду отдать. Все. Не, ну понятно, что вот представляешь, вот эти ополченцы, они, конечно, там некоторые, так скажем, все-таки есть, давайте говорить откровенно, по зову сердца, ну самые неумные, так их назовем. И они, естественно, внутренне не могут стрелять в россиян. Угу. И вдруг приходят вот эти енотовцы. И говорят, слышь, давай там руки вверх, давай сюда, там, давай капитулируем. Как они могут ответить? Стрелять они не могут. Это разрыв мозга у них произведет. Угу. Погибнуть они тоже не хотят. Они сдаются. Понимаешь, вот парадоксальная совершенно ситуация. Но я предсказываю, так будет не всегда. То есть вот эти енотовцы, они вскоре нарвутся на тех, кто не сдастся и будет мочить всех подряд. Кто там вовсе не по зову сердца находится. Там такие, на таких трактористов нарвутся, что мам не горюй. Я убежден. А ты уверен, что они что-то кого-то разоружили? Вот это как с этим окурком и с этим самым. Наверное, приехали на сафари, да, сняли какую-то фигню, да, что типа мы тут это... Не, может, они двоих-троих там и разоружили. Я убежден, что это не было. Может, это вообще под Москвой сняли? Ну, может быть. Вполне возможно, не знаю, да. Вот послушав о Украине, Майкл Макфол заявил, что президент Путин просто-напросто не хочет решать проблему с Донбассом. Ну, мы еще год назад говорили, чтобы решить проблему с Донбассом, нужно решить Путина. И все. Угу. То есть, единственная проблема – это Путин. Все, больше нет проблем. Ни у Донбасса, ни у Луганска, ни в Крыму, нигде. Вот одна проблема – это да. Путин. И сразу вы не увидите этих всех этих... Енотов. Енотов. Еноты сразу разбегутся по своим норам. Это я вам обещаю. Барак Обама заявил, что при необходимости ВВС США преодолеет российские комплексы С-300 в Иране, даже если они туда будут поставлены. Да даже сомнений нет. Во-первых, С-300 российский комплекс, который должен работать в комплексе. Парадоксальная ситуация всех систем ПВО, то, что систему ПВО должна охранять другая система ПВО, которую должна охранять третья система ПВО. То есть это такой замкнутый цикл. То есть те, которые стреляют вдаль, их должны охранять те, которые стреляют ближе, а их еще ближе и так далее. То есть вот тогда это контора, грубо говоря, работает. А если это какая-то одна штуковина, то приходит просто самолет на бреющем полете, который ее мгновенно засекает путем того, что снимает показатели радиоволн и выпускает дальше, чем зона ПВО, выпускает ракету, которая просто приходит на РЛС-ку и попадает, потому что там активные сигналы, то есть РЛС-ка подсвечивает сама себя, и тут ничего не надо, никто ничего нового не придумал. Поэтому Обама прав, конечно, что с точки зрения того потенциала, который имеет Америка, я имею в виду военный потенциал, какие там комплекса С-300. Другое дело, что мы говорили, что у Ирана у самого, в общем-то, противовоздушная оборона и без С-300 неплохая, так скажем. Там и перехватчики, пусть старые, там F-4 Phantom, но в любом случае они их научились сами модернизировать очень неплохо. Там французские ракеты на них. Там много всяких наворотов, про которые мы, может быть, даже и не знаем. Понятно, что подавят. Но надо им это, надо американцам. И тут сразу же наш некий Сергей Рябов из МИДа заявил, что поставки С-300 Ирану не являются вопросом ближайшего времени и так далее, и так далее. Вот как-то странно. То надо немедленно, потому что там деньги зависли, то все, вдруг раз, а теперь уже немедленно и не надо. Как-то они лавируют, интересно. После того, как Израиль высказался, им пришлось лавировать. Куда же деваться? Израиль — это вам не добрый Барак Обама. Президент США Барак Обама принес извинения семьям двух заложников Аль-Каиды, которые погибли в результате спецоперации американских военных с помощью беспилотника. Обама молодец. Ты знаешь, он с лета прошлого года накачивает, так скажем, свою информу какими-то полезными, правильными делами. И это очень правильно. Он сказал, что в ответе он, как президент, за все, что делает Соединенные Штаты, он в ответе за все военные операции и за эту операцию, при которой погибли заложники. Он виноват, он отвечает. И он извинился. То есть, это мужской поступок, в отличие от Путина, который отвечает только за успех, а за все остальное там кто-то где-то... Нет, Путин абсолютно в этом вопросе солидарен с Бараком Обамой, я считаю. Он считает, что Барак Обама отвечает за все. За все. Как усы Путина усы Пескова написали, что в России вся полнота власти принадлежит Путину, а вся ответственность лежит на Бараке. На Обаме, да. Обама это подтвердил. Понимаешь, это очень хорошо. Его и стоит выбрать президентом нашим? У него там два срока закончатся, выбрать здесь. Жалко, что он не родился в России. Он же в Кении родился. Да. Надо принять закон, что родившимся в Кении или в России можно быть президентом. Да нет, он приличный человек. В России приличному человеку трудно будет править, понимаешь? То есть нужно иметь определенную жесткость. А кто сказал, что будет легко? Которой у него нет. И самое главное, что он, что там произошло. То есть беспилотник, который убивал там этих, Аль-Каиду, он попал. Там они содержали заложников, он убил заложников. На самом деле это не беспилотник убил. Убил Аль-Каида, который захватил этих заложников. Но если бы они не погибли, может, им повезло, что погибли таким образом. Заложники гибнут, что уж мы говорим. Гибнут они постоянно. Это только в кино нам показывают красивые сюжеты, как все выжили, да? В жизни-то они очень часто гибнут, как я понимаю. По мнению американцев, по опросам, проведенным в США, Россия занимает четвертое место в списке главных угроз. На первом — исламское государство, на втором — Иран, Северная Корея, на третьем, на четвертом — Россия, на пятом — Китай. Да, как странно. То есть мы сместились на следующий. Обама называл в три угрозы, да? Нет, это опрос, уже. Это без Обамы, это опрос граждан, и у них там всегда это было. То есть но Эбола-то нет уже, видишь? Нет, Эбола нет, конечно. Уже все, я победил. А она была серьезно? Вот, естественно, конечно, год назад они так и воспринимали. Ну вот они Северную Корею считают, или там Иран опаснее России, это они зря так считают. В Северной Корее бомбы их не достанет. И Иран не достанет пока их ничем. Ну, я считаю, что это тоже заслуга американцев на самом деле. Ну да. Ну, мы говорим, что они наши враги, да, условно говоря, на каждом углу. Они не кричат. Они давно должны быть на первом месте, да? Согласен. Просто в качестве ответки. Александр Лукашенко посетил Грузию впервые после распада СССР. Очень интересно. Да, ну и здесь он сказал, что по поводу Абхазии и Осетии, он сказал, что как бы стоит на прежних позициях. А прежние позиции, ну молодец, да? Прежние позиции он там объяснял, почему он не хочет их, господи, признавать государствами, суверенными и так далее. Почему? Потому что там вот в Москве это надо, там вот не так поймут, там деньги не будут мне менять, там еще что-то. Наговорил кучу всего, но не признал. И не важно, что он говорит, а так же, как с 9 мая. Не важно, почему он не приедет. Важно, что он приедет. Главное, что он не приедет, да, понимаешь? Вот ну, да. Очень это интересно. Лукашенко, конечно, в этих делах молодец. Он прожженный такой. И он говорит, я стою на тех же позициях, признавать не будем. Ну, как он сказал про Крым, да, то есть... Вот это его формула, надо ее куда-то занести, что мы признаем де-факто, но не признаем де-юре. Да? Ну, нормально, да. То есть вы признаете или не признаете? А вот так вот, да. Вот так. Хитро. Да. Хитро. Киргизии решили отказаться от использования георгиевской ленты как официального символа празднования Дня Победы. Да, ну, понятно, что у них как большая очень как проблема. Прям пугалка стала, да, с этой. А? Пугалка этой ленты. Да, у них очень большая проблема. Они не хотят эксцессов, которые связаны с этой ленточкой. Тем более, что у них уже начали... Тут, знаешь, почему это все происходит? Потому что все-таки киргизские националисты, которые есть, они там определенную тень на плетень наводят, которая пугает власть. То есть они говорят, давайте там отменим русский язык, если как официальный. Если отменить русский язык как официальный, то все дело производства умерло, вообще все, государство умерло, вот то, которое есть, нужно какое-то другое. А ты понимаешь, что государство, в конце которого, как ты сам говорил, есть такая вот, которая называется стан, да, то там очень серьезные могут возникнуть вопросы. То есть возникнет вопрос сразу с законодательством. Какое оно должно быть? Светское законодательство или может быть какое-то другое, да? Премьер-министр Кыргызстана Джомарт Атарбаев подал в отставку. Ну вот представь, вот такое, вот все-таки государство с названием стан. И при этом премьер-министр говорят, что надо найти лучшего, более смелого там, и так далее, уходит в отставку, ничего не украв, ничего не развалив и так далее. Приличный человек уходит в отставку. Здесь самую главную суку никогда оглобли не вышибешь. Вообще, вот почему так? Ну, казалось бы, ну, Кыргызстан, то есть там должны одни баи быть. Нет, вот приличный человек. Кандидат в президенты Польши, ну мы, по-моему, говорили вспоминание про него, депутат Европарламента Янош Коровин-Микки заявил, что снайперы, которые стреляли во время событий на Майдане в феврале 2014 года, были обучены в Польше. Ну, мы же говорили, что обязательно кандидаты в президенты Польши, у которых меньше всего шансов, будут себя раскручивать. Именно на том, что вот как бы на клюшку Путину подавать. И... Но он же денег хочет явно получить на выборы. Наверное. Нет, мы порекомендуем нашим польским коллегам, ну, чтобы они присмотрелись к его счетам, да, условно говоря. Если есть там по закону какие-то ограничения, чтобы было сразу понятно. Надо снять с выборов, если он нарушил законодательство, получил денег у враждебного государства. Я считаю, его надо. И до тюрьмы вплоть, как у нас. А что мы передадим Янушу Коровину Микке? Да ничего, ну как бы просто так. Посмотрим на него, что он дальше будет. Может, он какие-то достанет сведения, такие извлечет из мешка, как того зайца. Mm-hmm. Но я в этом сомневаюсь очень сильно. Из-за теракта в Бостоне американцы передумали развивать благотворительность в Чечне. Да, тут вот такие статьи в Чечне пишут о том, что вот из-за Царнаевых, из-за братьев теперь американцы не хотят благотворительностью в отношении Чечни заниматься. А то врачей посылали в Чечню, деньги присылали и так далее. А да они вот... вообще носили с ними как списанные да. торбы. Ну вот это показывает дурацкий вот этот уровень. Пошли и все испортили. Зачем? Да? Они же за чеченцев всегда заступались. Тут мне пишут, Слава, мы уже рядом. Это угрозы, что ли? Приходи, если ты рядом. Чего же вы такие сыкуны-то? Что тут пишут? А может они рядом имеют в виду наоборот, что вот мы сейчас ругаем? Да нет, там что-то писали про другое. Вот этот же, Слава, ты в курсе, что провокатор хуже пидорас? Это ты пидорас, понял? Урод. Приходи, что ты? Не ссы, приходи. Я тебя не убью, да я тебя так приласкаю. Что ты с ним разговариваешь? Это диванный какой-то там понятно, герой, просто, да? Просто, ну я в чате говорю. Посрать. Че, он да. же не вышел, он же не вещает. Рядом они. Можно уважать даже Киселева больше, чем недавно вот такого один человека. Такой, недавно один такой пришел, бежал, блядь, тут по улице Рахова, сломя голову, обосрал все штаны. Ну, я тебе говорил тогда. Ладно, это вообще, может, ребенок какой-нибудь, чем мы его. Ну, ради бога. Наслушался. Мне какая разница. Пусть придет ребенок, я ему выпишу баба. Хочет как взрослый быть, понимаешь? Со взрослыми посидеть. Ну, да, ладно. Жители Галилеи отметили день катастрофы. Это то, о чем ты вчера говорил. Оказывается, там тоже такие смешные ребята. То есть у евреев день катастрофы они отметили 16-го. Августа, имеется в виду Холокост. Ага. А мы этого не знали, оказывается, у арабов, у палестинских, тоже есть день катастрофы, но имеется в виду захват их территорий. Ага. И они отмечают в мае ага. день катастроф. Название абсолютно одинаковое, а катастрофы разные. А? Замечательно, очень смешно, конечно. Это вот то, что мы с тобой говорили вчера, решили говорить про этих... Ой. Про манжуров. Помнишь? Ага, говорили, да. То есть, да. когда будут говорить, что угнетают ага. евреев, ну а как же манжуры? Так вот, здесь день катастроф тоже есть свой. Так что. Федеральное бюро расследований США выпустило официальное предупреждение для авиакомпаний об угрозе со стороны хакеров. Ну что тут, представляешь, какой там хакер? Там эксперт по безопасности летел в самолете, нащупал там какие-то дырки, ну для этого и есть. И заявил о том, что, ребята, вот если какие-то гаджеты у кого-то в самолете есть, он Wi-Fi им пользуется, то он может, общая система компьютерная, он может в систему управления залезть и даже завладеть ей. Ну потому что ни для кого не секрет, пилот... Сейчас только программирует самолет, он летит сам, все сам делает, понимаешь? Пилот просто программирует, ну и там сидит, посматривает, чтобы что-то там не сбилось, да? И он это заявил, его все, и вот несколько авиакомпаний отказались ему билеты продавать, говорят, ты гад. Значит, то есть, mm-hmm. таким образом, я понимаю, почему это произошло, потому что они поняли, что он абсолютно прав. Раз он прав, значит, нужно вкладывать какие-то бешеные деньги в безопасность. Mm-hmm. Нафиг это нужно? Легче вот этого Криса Робертса не допустить до рейса и сказать, что он там хакер, да? Mm-hmm. Это же жесть какая-то. Ну, таким образом они не защитятся. Я думаю, что нужно там в США, конечно, поднимать шухер, потому что системы безопасности должны быть, безусловно, очень жесткие. Ни через какой Wi-Fi, чтобы нельзя было зайти в самолет и там что угодно сделать. Да вообще надо, зачем в самолете это включать? Хотя, не знаю, трудно судить сейчас. Так, Руслан Тагиев раскрыл подробную статистику пользователей Рунета. Да, тут оказалось, вот 82 миллиона, говорят. Я только не верю, что в России 82 миллиона пользователей. Ты веришь? Ну, это 82 миллиона точек доступа. Ну, я понимаю, конечно, у одного человека может быть 10. Ну, тут больше, как они считают, вот, допустим, на производстве, да, условно говоря, там включили, там сразу 200 линий включили, да? Вот не, те... ну нет, тут, наверное, социальные сети, они аккаунты в социальных сетях нет, ну это считают. Безусловно, что ну, каждый все может быть по 10 аккаунтов, естественно, понимаешь? Естественно, потому что, ну, а как посчитать, только вот по провайдерам, по этим самым. Так... В лесу недалеко от водохранилища возле города Шэньчжэнь в ловушку к местным охотникам попалось неизвестное существо с большими когтями и без шерстяного покрова. Да, вот такая вот штуковина. Ну, мне кажется, это медведь какой-то там малазийский, какой-то лысый просто. Он, наверное, весь это... Ну, с него... Ну, и там видео есть хорошее, такое забавное, конечно... Животное здесь такое страшное на фотографии, а там такой милый, он пытается клетку перегрызть. Так. Ну, видно, что он не совсем здоров. Может, я говорю, медведь, у которого шерсть вылезла. Вот сейчас его демонстрируют как чупакабру. Такой, вот такая китайская чупакабра. Ну, интернет любит такие вещи. То есть, вот парадоксальная ситуация. Интернет, да, как французские короли, любит уродцев. Это вот прям классика такая. Я говорю, да, человек, который смеется, должен появиться. Такой Гвинплен. И вот, который поведет за собой интернет-войско. Эксперты медицины говорят, что физическая активность мало помогает при борьбе с ожирением. Да, вот сразу представляешь, какая радость для многих. Говорит, вот нефига заниматься, как... Покойник Трахтенберг, помнишь, все время рассказывал такую еврейскую присказку, что если бы от спорта была хоть какая бы то ни была польза, в каждой еврейской семье висело бы по 3 турника. Вот. Ну, я не хочу напоминать, каким образом умер Трахтенберг, то есть от болезни сердца, насколько я понимаю. Поэтому, конечно... То, что они говорят, это полная ерунда, я ни с каким экспертом не соглашусь. Вы видели толстого спортсмена, да? Да. Кроме, если это не, ну да, как не борец с умом. Да, да, борец с умом. Нет, гиревики уже сейчас уже не толстые. Не толстые? Нет, вообще все, раньше те, кто штангу поднимал, были толстые. Помнишь, Андерсона там и все, а после Власова... Василий Алексеев. Да, Алексеев. А после Власова уже новое пришло поколение, они сейчас вообще не толстые, то есть они по-другому абсолютно. Не, ну они здоровые, конечно, и все дела. Но эти только сумоисты остались. Ну сегодня. Да, они же там. Но они на шпагат садятся. Конечно, естественно, а как же, они у них колоссальная растяжка. А у них, знаешь, там чемпион, там же чемпионом очень трудно стать, потому что претендент, он должен побороть всех, а потом побороться с чемпионом. А чемпион в этот момент ни с кем не борется, пока вот претендент всех вышибает. Он сидит, и ему дают какое-то там немыслимое количество риса, и за все это время он должен его сожрать. Вот он смотрит, как они там борются, жрет этот рис, и когда все, он выходит и уже с претендентом спарингуется, если так можно выразиться. Голый медведь — эмблема Единой России. Да, может быть. Да нет, жалко Мишку-то. Так. Мишку жалко, конечно. Так, давай ответим на вопросы. Так. Как вы относитесь к произволу и беспределу в МВД? Как можно к этому относиться? С ужасом я отношусь к этому. И считаю, что это одна из причин валить эту власть немедленно. Одна из причин. Таких причин миллион. Но вот это уже, если бы она была одна, эта причина, это уже достаточно. Ты согласен со мной, да, что конечно. Этого достаточно? Вот это, когда меня спрашивают, там, как вы вот там считаете там вот это... Они заслужили там что-то такое сверхъестественное. Сверхъестественное нет. А вот как бы тюрьму и все прочее, конечно, заслужили. Тюрьму и суму. Да. Вячеслав, как вы думаете, антихрист сможет превзойти Путина по вранью? Конечно, может. Я не демонизирую Путина. И когда говорят, что Путин это антихрист, ну, помилуй бог, что же вы так плохо думаете о Христе, а? Ну, антихрист это антипод Христа. Может, это не может он быть таким мелким, таким жалким. Как в Саус-Парке. Хорошо отожранный мужик. Да, хорошо отожранный мужик там. Какое наказание сделаете для Сечина? Да есть суд, в общем-то, за все прегрешения, которые ребята эти совершили, они должны предстать перед трибуналом. Будет трибунал, он меру наказания им определит. Сечин же не наш личный враг. Конечно, да? Он не мой личный враг. Я вообще его достаточно презрительно к нему отношусь. Слава, сколько вам нужно людей для... Да, все. В этом вот парадокс. Люди нужны все. Не все, которые в России, не все, которые там, ну не будем, ладно. А все. Что значит все? То есть те, которые готовы. Может быть, это хватит одного человека, а может быть и не хватит 200 тысяч. Вот тут парадоксальная ситуация. Потому что то, что вы называете для, имеет совершенно разные формы. И этих форм может быть десяток, абсолютно разных. И вот для одной формы достаточно будет одного человека, а для другой формы не хватит и 200 тысяч. Нужно определиться, какую форму мы, так скажем, будем продвигать. Хотя мы продвигаем, честно говоря, все сразу. Так. Какова роль друга Петрика, великого ученого Грызлова? Ну, я не знаю, там был какой-то этот Петрик, который, как известно, ранее судимый, да, там какой-то, которого мошенником называли. Он придумал якобы какую-то фигню, которая там чистит воду. Ну, те, кто разбирался с этими фильтрами, говорят, что все это обычный фильтр, да, и что надо за них какие-то бешеные деньги было заплатить. Ну, здесь вот программа чистой воды. Не воду чистит, он карманы чистит. Да, мы рассказывали про то, что в Саратовской области программа чистая вода работала. Когда у людей отключили воду, поставили очистные сооружения в Заволжье. И все, и оказалось, что им надо какие-то бешеные деньги платить за воду. Раньше у них вода была прямо из реки, да. Они там коров своих поили, они поливали огород, а здесь они пошли с ведрами, потому что у них все отрезали. Им дали чистую воду, но за очень чистую монету, да. За очень дополнительные деньги, как говорит Жванецкий. Вопрос. Мальцев хочет распада РФ воссоединить с Украиной, назвать страну Русь столицей. РФ вообще не вызывает, да, никаких положительных эмоций. Революция. У нас китайцы своя, у нас уже 50 миллионов стыков только китайцев. Ладно, даже комментировать. Так, Вячеслав, что вы будете делать с наркотиками и проститутками, когда придете к власти? А мы говорили об этом. Ну, во-первых, проститутки, я не думаю, что это очень большая проблема России. Как это ни парадоксально, вот в других странах это серьезная проблема, а в России что-то она и не больно серьезная. Мы что, видим очень много проституток? Мы видим много проституции сейчас? Нет. Даже в условиях путинщины это не очень серьезная проблема. Проблема наркотиков очень серьезная. Мы говорили о том, как мы будем решать. Самое главное, самое основное, это тяжелые наркотики, на которых сейчас 6 миллионов сидит. Это официально. Они официально вообще неизвестно, сколько людей сидят на героине. Подсадили их путинские на героин. Как вытаскивать этих людей? Мы говорили, путь на самом деле только один. Легализация наркотиков. Каким образом? Таким, что есть маркетинг сетевой, продажа наркоты. Ну, мы, конечно, обрежем пути привоза сюда, закроем. Но все, конечно, перекрыть не сможем. А поэтому, чтобы не процветала продажа наркоты, что мы сделаем? Какие-то медицинские учреждения, где каждый наркоман может прийти, написать заявление, встать на учет, и его там будут ширять. Таким образом, этот наркоман не будет продавать наркотики, ему нафиг не нужно, он будет залипать, не будет вовлекать других людей. Цена наркотиков будет мизерная. Почему? Потому что можно пойти, написать заявление, тебя будут на халяву ширять. То есть вообще очень нормально. И без всякого метадона. Будем ширять героином, не вопрос. Хочешь, иди ширяйся. Только не вовлекай никого в эту фигню. И все. Таким образом, да, вот меня упрекают, говорят, вот они все вымрут. Большая часть вымрет. Она вымрет и так. Но они больше никого не вовлекут. Я далек от мысли, что какой-то школьник решит ширнуться героином, пойдет, напишет заявление, я там героиновый наркоман, идите меня уколите. Да не будет он этого делать никогда, нафиг ему это нужно. Так поэтому произойдет разрыв вот этот между братвой вот этой наркоманов и всем остальным миром. То есть, да, мы поставим стену вокруг этого, ну что же делать, такой путь. Но это я вижу, это не обязательно, что этот путь будет таким. Вот я вижу такой путь. Так. Ну, сейчас. Тут, в общем-то, половина уже время. Угу. Наверное, до завтра. Да. Спасибо. Спасибо. Просим еще извинения за то, что сегодня тут у нас. Да пусть провайдер просит извинения. Да, ну, мы-то не виноваты. Ну, не виноваты. Все равно. Не виновата я. Да. Нет, нет. Чувство вины не надо. Мы и так. До свидания. До свидания.